Глава 7. «Нет, я никогда не признаю этого уродца своим законным мужем и не лягу с ним на супружеское ложе. Никогда. Так и знайте». Лицо Марины Мнишек, и без того некрасивое, побагровело, что сделало женщину еще менее привлекательной. Бывшая московская царица даже топнула ножкой в софьяновом сапожке, показывая свое недовольство вновь обретенным мужем, к которому она устремилась с несказанной радостью, как только узнала, что Дмитрий Иоаннович не погиб. И можно представить, каково разочарование переживает сейчас гордая и надменная полячка, когда из окошка воска князь Рубец-Масальский показал ей стоящего впереди свиты чудесно спасшегося царя, ее сейчас вполне законного муженька, совершенно иной внешности, чем предыдущий супруг. Слишком уж они различны во всем. И с этим мерзавцем, которого сами поляки презрительно «цариком» именуют, бывшего Дмитрия Углицкого не сравнить. «Вы хотите быть дальше московской царицей, ваше величество? Ведь пока титул за вами, вы ею и являетесь в глазах своих подданных. Мы все прекрасно знаем, что царь не настоящий, но для нас Василий Московский еще хуже. Так что пусть этот Дмитрий и самозванец, но для многих он есть вполне законный московский царь. И для вас тоже, ваше величество, раз вы его законной супругой являетесь. Пусть не перед Богом, но людьми. И связанный с ним царским титулом в одно целое». «Это самозванец, мужик без воспитания и манер. И чтобы я стала его женой, прилюдно признав в нем супруга. Нет, нет и нет». Василий Михайлович только усмехнулся. Он хорошо знал женскую природу. Та же старая царица, дочь зловещего царского опричника и любимица Григория Малюты Скуратова, топала ногами и ярилась. Но бумаги подписала как миленькая, стоило ее немного придушить, а потом пригрозить, что деток ее убьют, без всякой жалости. Сразу сникла, на все была согласна, и когда давили ее подушками, даже не трепыхалась, покорно смерть приняв. А вот Федор Борисович драться удумал, но его живо угомонили, когда дьяк ему мужские висюльки сдавил своей лапищей. Тучный рог на шейку закинули и потянули. Захрипел и помер царек, не состоявшийся. А царевна Ксения чувство тогда потеряла и в беспамятство впала. Но так оно и не мудрено, такое увидеть с маменькой и братиком. Тогда Василий Михайлович ее в дом к себе поселил и для надзора людишек верных приставил, чтобы жизни себя не лишила. А когда девка опомнилась, то тихой стала. И когда этот похотливый Дмитрий Углицкий ее на ложе свое взял, уже не противилась. Лежала молча. Забавлялся с ней самозванец несколько месяцев, и потому что Мнишеки все новые и новые условия выдвигали. Но присмирел пан Юрий и его своенравная Маринка, когда им верные люди донесли, кого в наложницах их будущий зять и муж держат. Живо в Москву заторопились, ведь угроза, что царевич возьмет жены дочь прежнего царя, вполне реальная. Да так оно и было на самом деле. Дмитрий избавился бы тем шагом от влияния Мнишеков, но уж больно много бумаг подписывал, нельзя так поступать. Лучше пустые обещания давать, в словах, памятуя, что написано пером, не вырубишь топором. Обесчещенную царевну Василий Михайлович отвез в монастырь, и там ее насильно заставили принять постриг. Ксения молчала, будто в рот воды набрала, но князь сам произнес требуемые слова и вышел, презрительно посмотрев на новую черницу, что будет навечно упрятано под монастырскими сводами, под которыми и помрет. Но сам он считал, что ее нужно было удавить как мать. Так было бы спокойнее. И не ошибся. Сбежала тварь. Да еще вместе с бывшей Ливонской королевой, про которую все подзабыли. Да непонятно откуда взявшимся ее младшим братом, последним князем Старицким. А вот самозванец последний или нет, непонятно. Но скорее князь настоящий. Не нужно думать, что князь Владимир Андреевич не понимал, зачем его вызывает Иоанн Васильевич в Александровскую слободу со всем семейством и верными старицкими и дмитровскими боярами. Младенца, что титьку сосет, подменить легче легкого, что он и сделал, и в земли заморские отправил, от тяжелой руки московского царя подальше, с людишками верными и златом. Слишком поздно подкупленный монашек из Лавры сообщил, что князь Старицкий появился. Первый отряд лесовчиков стрельцы уничтожили. Причем онный князь из чудной пищали стрелял. А от второго отряда, который сам Василий Михайлович привел, Старицкий с Ксенией Годуновой уже бежали непонятно в каком направлении. Погоню он отправил по разным местам, но не сильно на успех надеялся. Слишком много московских вотчинников в округе, а у всех ратники имеются. Уже много отрядов кануло, побитых до смерти. Самозванца там не жаловали. Осталось только надеяться, что известия придут. Тогда гетман на поимку сильное войско отправит, с которым малой ратью не совладаешь. Вернулся, и тут царик отправил его законную супругу встречать, которую отбили у людей московских, и уговорить полячку признать мужа и вести себя на встрече как любящая жена, что радуется спасению любимого человека. Вот только сказать легко, а сделать трудно. Царица Маринка была сильно раздражена. Но Василий Михайлович знал, что он ее приструнит. И не таких строптивых баб в покорных жен превращал. «Ну, ежели не хотите его мужем признавать, то езжайте дальше. Охрану я от вас отберу, раз вы, ваше величество, от защиты мужа отказываетесь. И сами по себе жить хотите. Учтите, московиты вас ненавидят. И если поймают дороги, то страшное злодейство учинят. И очень скоро такое произойти может. Тем паче при отъезде вы право на царский титул потеряете. А ведь муж вам предлагает 14 городов забрать, как и прежде было меж вами уговорено, и к ним 20 тысяч червонных». Полячка молчала, обдумывая. Все правильно поняла. И жить хотела, бледной стала, а не багровой. И буркнула, не поднимая глаз. «Хорошо, я признаю мужа, раз это нужно, даже обниму его колени и заплачу, раз надо. Но на ложе его не вступлю. Порознь спать будем, пока нас тайно обвенчают». «Вот и хорошо. Тогда поедем к царю Дмитрию Ивановичу. Он уже заждался прибытия вашего величества». Василий Михайлович спрятал ухмылку. Надменная полячка та еще интриганка. И в постель скоро ляжет покорная и ласковая. Все прекрасно и быстро оценила пани, только взглянув на ожидаемый кнут и пряник.